Глава 7. О пользе союзников. Утром я проснулась рано. В то благословенное время, которое для нормальных людей еще почти что ночь, и не сразу поняла, почему так темно. А потом разом вспомнила события двух прошедших дней, перемены, которые они с собой принесли, и коварно улыбнулась. Пришло время первого сюрприза для Аларика из Кигана. Я не знала, насколько его снежность любит долгий сон, но могла сказать точно, ему придется пересмотреть свои привычки, потому что отныне в его замке появился жаворонок. Благородный лорд наверняка не допустит, чтобы его молодая супруга неприкаянной тенью бродила по замку. Даже не столько из заботы о моей нежной персоне, сколько из соображений безопасности. Брак браком, но кто знает, какие поручения мог дать мне любимый папенька. Шпионаж в пользу родных никто не отменял. И вообще, нечего было мне сниться. Чувствуя себя на удивление отдохнувшей, бодро встала, умылась, дернула за шнурок звонка у двери. Конечно же, я могла одеться сама, в Эской академии излишней роскоши вроде личной горничной у меня не было. Во-первых, она там не требовалась. Во-вторых, в пансионе, а затем и академии, даже неженки быстро учились самостоятельности. В самом деле, не будешь ведь таскать за собой ораву слуг по всему учебному корпусу. Но здесь и сейчас горничная мне требовалась по другому поводу. Я понятия не имела, где в незнакомом мне замке в такую рань достать чашку чая с молоком и медом, но знала точно, после прогулки горячий напиток не будет лишним. Заспанная горничная явилась через несколько минут. Помогла мне одеться, выслушала пожелания насчет чая, уточнила, где я желаю его пить, и заверила, что через полчаса все будет готово. Надо отдать ей должное, девушка попыталась отговорить меня от прогулки в одиночестве, но я не поддалась. Надела теплый плащ, спустилась вниз, высунула нос за дверь и едва удержалась от желания немедленно вернуться обратно в тепло. Какие к ширху прогулки, когда дыхание замерзает еще где-то в носу, а утренний мороз пытается превратить в ледяную статую. Уж не знаю, что и как там вчера вплетал в мою ауру дорогой супруг, но магии он явно пожалел, потому что я отчаянно мерзла. Повод вернуться у меня был. Я забыла рукавицы, но помешало упрямство. Благородная Лэри заявила, что изволит гулять полчаса, и ничто не заставит ее, то есть меня, отказаться от планов. Плотнее закуталась в плащ и смело шагнула на расчищенную дорожку. Поначалу казалось, что за мной кто-то наблюдает, без злобы, скорее с легким любопытством, не стремясь помешать. Но я помнила о снежных духах-служителях и быстро перестала обращать на это внимание. А когда дошла до парка, вовсе забыла о незримой охране. Заснеженные деревья были прекрасны, а небо, переливающееся волшебным сиянием, еще лучше. Нежно-розовые блики перетекали в зеленовато-синие и фиолетовые, их отсветы падали на снег и от красоты перехватывало дыхание. Я даже о морозе почти не думала, пока гуляла и любовалась северным утром. Разве что руки продрогли и покраснели. Я прятала их в карманы плаща, пыталась отогреть дыханием, но помогало это плохо. Стоило остановиться, и в тот же миг пальцы снова скрючивались от холода. Да-да, как любая уважающая себя умная взрослая и самостоятельная девушка, я вполне отдавала себе отчет, что сейчас поступаю глупо. Но упрямство и гордость были сильнее. Какому-то жалкому холоду не нарушить мои планы. И все-таки досадно, что я совершенно не владела огненной магией. Чтобы отвлечься, создала воздушный пульсар и запустила его в ближайший заснеженный куст. Белое покрывало с тихим шелестом осыпалось, ненадолго оставив в воздухе мелкую взвесь, сияющую точно алмазная пыль. Со вторым пульсаром вышло иначе. Я также запустила его в сторону куста, но навстречу неожиданно метнулась полупрозрачная смазанная тень, поймала воздушный мячик и радостно заскакала вокруг. Я от неожиданности отшатнулась и едва не вскрикнула. Но наш преподаватель по стихийке не зря получал жалование. Хоть его предмет не относился к основным, натренировал адептов отменно. Я не думала, а действовала. В руках сам собой соткался тонкий, но грозный воздушный хлыст с лезвиями, а тело окружило прозрачное, словно мыльный пузырь, и при этом вполне прочная сфера. Тень остановилась и озадаченно тявкнула. Стала более явной, и я узнала вчерашнего лисёнка. Зверёк не спешил подходить ближе, опасливо косился на хлыст, чуя исходящую от него угрозу, но всем видом демонстрировал дружелюбие и желание поиграть. Вряд ли моя магия причинила бы духу существенный вред. Служители обычно были связаны либо с местом, либо непосредственно с хозяином. Но лезть на рожон белый лис явно не стремился. Да я и не думала его обижать. Как только узнала, тут же развеяла и оружие, и сферу, создала ещё один пульсар чуть поменьше и бросила в противоположную от лисёнка сторону. Снежная пыль взметнулась и осела, а дух радостно запрыгал, держа в пасти плотный воздушный комок. Вскоре он осмелел настолько, что вился рядом, стремясь поймать пульсар прямо в моей ладони. Я раскраснелась, холод был давно позабыт, пожалуй, даже стало жарко. Жаль, погладить служителя так и не удалось, рука проваливалась точно в рыхлый снег. А вот с ног он меня, разыгравшись, едва не сбил. Не специально, просто промчался слишком близко и толкнул сверкающим боком. Я покачнулась, взмахнула руками, стараясь сохранить равновесие, но непременно упала бы, если бы что-то мягкое легонько не толкнуло в спину, позволяя устоять. Обернулась и увидела рассыпающийся сугроб. Дух стоял рядом и смотрел на меня с до нельзя виноватым выражением на мордочке. «Лисик!» — я погрозила пальцем. «Аккуратней!» «Это писец», — негромко раздалось за моей спиной. Я вздрогнула и обернулась. Разбуженный в несусветную рань и, по моим расчётам, просто обязанный быть недовольным этим обстоятельством, снежный лорд выглядел расслабленным, умиротворённым и точно никак не сонным. Внутри зашевелились подозрения. Он что, тоже любитель просыпаться пораньше? Обидно, если так. А вот для служителя сюрприз точно приятным не был, потому что писец прижал уши, коротко тявкнул и тут же осыпался снежной пылью. «Вы его спугнули?» — огорчилась я. «У него был приказ охранять, а не развлекаться», — спокойно прозвучало в ответ. «Вернётся позже. Вы не замёрзли?» Стянул с ладони перчатки и протянул мне. А я отказываться не стала. Рукам тут же стало уютно и тепло, будто я прижалась ладонями к хорошо натопленной печи. «Нет, не замёрзла», — я покачала головой, прислушиваясь к собственным ощущениям. И касались они не только реакции на холод, а ещё и на, собственно, владыку Эллерхейма. Сегодня рядом с ним я чувствовала себя гораздо спокойнее. Его близость не тревожила, не заставляла замирать сердце, не вызывала странных реакций. Это было правильно, понятно. Но что в таком случае происходило вчера? Не могли же на меня так пагубно повлиять несколько глотков горячего вина? Снежный лорд уловил мой пристальный взгляд и улыбнулся в ответ, понимающий и так неуловимо, что не дрогнула ни одна мышца лица. Однако, клянусь богами, эту улыбку я просто ощутила во всём его облике, и она меня окончательно убедила, что что-то здесь нечисто. Несколько мгновений ждала, что северный демон скажет дальше, но он молчал. Умеет ведь заставить порядочную девушку нервничать. «Что было во вчерашнем вине?» — прямо спросила я. «Пряности», — коротко ответил он. «С каким-то особым действием, так?» — процедила я. «Самые обыкновенные», — заверил лэрт Искиган. «Но вы мыслите в верном направлении. Не стану лукавить. Вчера в вас было слишком много моей магии, а сила всегда тянется к хозяину. Выражается это по-разному, но в нашем случае вариантов было не так много. Потому вы реагировали несколько ярче, нежели могли того ожидать. Чужая магия пьянит, но при этом настолько легко вплетается в мысли и ощущения, что никакой неправильности не ощущается. В первый раз эффект особенно сильный. затем ослабевает. «То есть вы признаете, что действовали нечестно?» — перевела я. Умудрилась сказать это спокойно и ровно, хотя меня буквально разрывало от противоречивых эмоций. Облегчение, что со мной все в порядке, злость, что лорд все-таки повлиял на мои желания, и непонимание, почему не воспользовался результатами своих усилий. Хорошо еще, что в экипаже он поставил временную метку, а не влил силу, иначе я бы уже там начала потихоньку сходить с ума от странного притяжения. «Если бы я действовал нечестно, ваше «нет» еще вчера превратилось бы в «да», — цинично, но справедливо заметил муж. «Скажите, Зларис, я вас обидел? Позволил себе что-то лишнее?» «Вы меня обманули», — настойчиво повторила я. «В чем?» — уточнил он. Я набрала в грудь побольше воздуха, готовясь перечислять, но немного подумала и лишь выдохнула, понимая, что мне не в чем упрекнуть этого ширхого сугроба. Целовал меня он с моего согласия, притом получил его до того, как влил в меня свою магию. Не тронул, пообещал ждать, сколько потребуется, разве только заставил стыдиться столь откровенных реакций и желаний, но это больше говорит обо мне, а не о нем. «Это все равно было нечестно», — буркнула я, скрестив руки на груди. «И вы, лэрд Искиган, об этом знаете?» «Знаю», — согласился он, потому попросил разрешения ухаживать за вами. «Обещаю, никаких воздействий, исключительно собственное обаяние». «И не предупредили о возможных побочных эффектах», — выразила я следующую претензию. «Грешен», — его снежность слегка склонил голову. «И почему, — спрашивается, — я не верю в его раскаяние?» «С другой стороны, если бы он хотя бы намекнул, что его магия может подействовать на меня возбуждающе, я бы нипочём не согласилась». «Меня пугает ваша откровенность», — призналась я, не сводя с него взгляда. «Такое ощущение, что у вас на все готов ответ, заранее просчитанные риски и выгоды. Здесь можно умолчать, а здесь признаться и получить отличный результат». «Я привык анализировать происходящее и принимать решения в зависимости от ситуации», — подтвердил мои догадки супруг. «Многое в моей жизни подчинено контролю, но есть правила, которые я не нарушаю. Одно из них — я никогда не беру женщин силой или обманом. Поэтому никаких возбуждающих средств, никакого магического воздействия. Ваши желания и эмоции будут настоящими». «Или не будут», — мрачно возразила я. Снежный лорд снова неуловимо улыбнулся и пожал плечами. «Все зависит от вас, Зларис. Вы знаете, что я буду за вами ухаживать. Знаете, что постараюсь соблазнить. Знаете, что моя цель — убедить вас смириться с нашим браком. Если бы мне еще стало легче от всей этой информации, вот уж правда, многие знания, многие печали». «Зачем это вам?» — серьезно спросила я. «Не роду. Лично вам, лорд. Вы уже успели понять, что я не из трепетных и покорных дев. Неужели настолько понравилось?» «Да», — также серьезно признал Аларик Искиган. «Я уже говорил и могу повторить еще раз. Вы красивы и умны, что само по себе редкое сочетание. Знаете себе цену, обладаете острым языком, не боитесь отстаивать собственное мнение и нести ответственность за сделанный выбор. А меня никогда не привлекали нежные и ранимые фиалки. Я хочу, чтобы между нами что-то было, Лара». «Могу предложить целых три варианта — пропасть, стены и расстояние», — щедро заявила я. «Удивлен, что вы не назвали ненависть, равнодушие и неприязнь». «Странно, что вы не предложили любовь», — в тон ему ответила я. «Пока не могу», — покачал головой лэрд Искиган. «Как насчет интереса?» «Тогда уж разность интересов», — поправила я. «Вот мы и нашли что-то общее», — кивнул лорд. «Пойдемте завтракать, а потом, как вы и хотели, отправимся в Йорс, ближайший город. Купите или закажете все, что вам необходимо. Ни в чем себе не отказывайте. В Эскую академию я уже написал, и отправил письмо Макпочтой. Полагаю, вопрос с переносом места вашей практики будет решен в ближайшие дни. Точно, жаворонок. Еще одна безумная птичка. Проснулся и тут же принялся решать деловые вопросы. Почтенные Лэри из деканата еще не успели выпить утреннего чаю с творожными булочками, а им уже прилетел бодрящий привет из ледяного Эллерхейма. Я едва сдержала нервный смех, но тут же сосредоточилась. Лэрт из Киган опять сбивает меня с толку, успешно переводя темы разговора. За письмо и заботу спасибо ему, конечно, но как разность интересов может быть общей? И вроде как я выиграла в этом небольшом споре, но почему-то чувствовала себя так, словно меня опять ловко обвели вокруг пальца, и это ощущение мне очень не нравилось. Ну, отчим, ну, удружил. У Морганов столько недоброжелателей и завистников, он легко мог выдать меня за кого-то более предсказуемого и понятного. А еще не покидало подленькое чувство, что Аларик из Киган догадывается. Я намерена транжирить его состояние с размахом, и со свойственной ему сугробистостью уже смирился с этим. Ледяной мерзавец. Заранее превратил и без того не слишком любимый мной процесс покупок в совершенно отвратительное занятие. Впрочем, я едва не споткнулась, осенённая внезапной догадкой. Ну, конечно, все в его жизни упорядочено, размерено и подчинено строгому контролю. Пора внести элемент хаоса. Значит, все-таки замок. И как бы мне не было страшно, кабинет тоже. Никаких островков спокойствия и зон комфорта. Осталось найти план, посчитать количество необходимых материалов, выбрать поставщика и как-то умудриться провернуть самую важную начальную стадию, не привлекая внимания его снежности. И у меня появилась отличная идея, как решить эту небольшую проблему. Мир сразу показался добрее, снег пушистее, а небо ярче. И это я еще не завтракала. Сегодняшний день определенно начинался гораздо лучше вчерашнего. До Йорса мы добрались порталом, тем самым, который предназначался только для членов семьи. После вплетенной в ауру нити силы я тоже могла пользоваться им без опаски. Предпочла бы экипаж, но, учитывая, что Аларик из Киган решил составить мне компанию, выбрала из двух зол меньшее. Ощущения от телепортации, как обычно, были примерские, зато они прекрасно заглушили чувство неловкости и нежелания сорить чужими деньгами. В городе взяли экипаж, и вскоре я выяснила, что хитроумный супруг вовсе не собирался бродить со мной по торговым рядам. Этот коварный северный маг вместе со мной заглянул в городскую ратушу и представил меня там как свою супругу, а городской глава тут же выдал мне в сопровождающие личную помощницу, степенную Лэри средних лет, и уже с ней я отправилась закупаться всем необходимым, а заодно и исподволь присматриваться к ассортименту стенных тканей, магических светильников и работам мебельщиков под предлогом переделки одной из гостевых спален под мой личный будуар. Надо сказать, выбор приятно порадовал, и я решила, что в ближайшее время вернусь сюда уже без сопровождения, чтобы поговорить с мастерами и торговцами более детально. Оставалось самое важное — заручиться поддержкой. Улучив момент, когда сопровождавшая меня Лэри Рагна отвлечется на разговор с хозяйкой швейного ателье, я нырнула в дальнюю примерочную и сжала одну из подвесок на браслете. Каждая из них была тем самым артефактом связи, который обещал отчим. И, по его словам, перехватить разговор было невозможно. Жаль, каждую подвеску можно было использовать лишь раз, затем она становилась обычным украшением. Он ответил почти сразу, точно ждал. Над подвеской поднялся легкий дымок, в котором проступило лицо Лэрта Риордана. «Лара?» — вопросительно произнес он. «Что случилось, девочка моя?» «Мне нужна ваша помощь», — торопливо и тихо проговорила я. «Аларик из Киган не дает развод. Можете выманить его из замка и сделать так, чтобы он не возвращался недели три?» Кратко рассказала отчиму о своем плане. Герцог ненадолго задумался, почесал гладко выбритый подбородок и кивнул. «Три, не обещаю», — но на 2 недели точно задержу. Мастеров к тебе отправлю. Среди них будет несколько магов, так что не замерзнут. Но если сумеешь добыть артефакты для гостей, будет неплохо. Обратно с лордом Искиганом передам серьги и кулон. Такие же артефакты, как твои подвески, пригодятся. Если понадобится что-то еще, я на связи. Успехов!» Дымок развеялся, а подвеска едва заметно потускнела. То, что лэрд Риордан не стал меня отговаривать и, более того, согласился участвовать, означало, что план и впрямь неплох. Я поправила локоны и улыбнулась собственному отражению. Моего упрямого супруга ждал большой сюрприз. А еще, поддавшись минутной прихоти, я велела извозчику заехать на ярмарку. И вот там я действительно оторвалась. Лэри Рагна молчаливой тенью шла следом, а я вовсю закупалась сахарными леденцами, шоколадными фигурками, имбирными пряниками на палочках, каким-то невообразимым количеством деревянных гребней, даже приобрела у какой-то старушки теплую и невесомую пуховую шаль нежно-серебристого цвета, такую громадную, что в нее можно было завернуться с головой. А когда уже собралась уходить, увидела ее. Сидящая в клетке птица была прекрасна. От золотисто-бронзового оперения, чуть заметно отливающего зеленцой, струился мягкий свет. На голове покачивался пышный хохолок из алых перьев. Серебристые лапки были украшены кольцами-артефактами, судя по виду, магическими ограничителями. Клюв прекрасного создания был оплетен кожей, не позволяющей птице издать хотя бы звук. «Только сегодня и только для вас редчайший гордетирский веникс», — вещал смуглый продавец неопределенного возраста с темными и блестящими, как две маслины, глазами. «Магическое создание, верный фамильяр, способный служить накопителем энергии. Обладает боевыми навыками, только взгляните на мощный клюв и когти. Характером вреден, слабого мага не признает». Гордотирского веникса я видела лишь на цветной гравюре в библиотеке отчима, и, признаться, живьем птица оказалась еще прекраснее. Удивило лишь то, что веникс, судя по виду, чувствовал себя вполне комфортно в насквозь продуваемой клетке, разве что очень недобро посматривал на толпу. Лигарию и Гордетир разделяло море, и, насколько я помнила, в Южном королевстве царило вечное лето. «А чего он молчит?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Чего ему клюв оплели-то, как бутыль с первачом? Клюется, что ли?» Собравшиеся дружно весело загоготали. «Неуч!» — гаркнул на него продавец. «Крик веникса смертельно опасен и может свести с ума». «Так ваше животное у нас раньше замерзнет, чем крикнуть успеет», — отозвался еще кто-то из зевак. Продавец возвел очи к небу и покачал головой, точно молил богов не спаслать ему терпение. «Птица магии обучена», — со вздохом пояснил он, — «способна создать комфортную температуру и себе, и владельцу». «А ты ее где взял-то?» — заинтересовался еще кто-то. «И почему не в столице продаешь редкость, а тут?» «Где взял, там уже нет», — отрезал хозяин веникса. «А до столицы не доехали еще». Яркая и, к тому же, магическая птица пришлась мне по душе. К несчастью, я не слишком интересовалась заморской фауной и про вениксов знала прискорбно мало, но замечание про вредный характер мне понравилось. Решено. Покупаю. Пусть у снежного лорда появится яркий фамильяр. Магических помощников много не бывает, заодно и мне меньше внимания достанется. «Сколько вы за него просите?» — я решительно пробралась сквозь толпу. «Недорого», — расплылся в белозубой улыбке торгаш. 10 000 золотом, и веникс ваш». «Вот это аппетиты! Да я у портнихи, сапожника и в рядах со всякой мелочью вместе взятых потратила раз в 5 меньше. С другой стороны, снежный лорд ведь ждет, что я буду транжирить его состояние. Надо оправдать надежды, а то, не приведи боги, насторожиться». «5!» — предложила я. «Красавица!» — укоризненно протянул мужчина. «Побойтесь богов! В столице я его продам за все 20, 9,5. И то лишь из восхищения вами». «Но вы же здесь, а не в столице», — резонно заметила я. 6000. «Без ножа режете», — запричитал торговец. 9 и клетка в подарок». «Другого закажу», — пожала я плечами и развернулась, делая вид, что ухожу. 8, — выкрикнул вслед владелец Веникса. 7,5. 7,130. Клетка и магические ограничители в подарок». «По рукам», — обернулась я. Магический чек на оговоренную сумму перекочевал к торговцу, а клетка с неожиданно легким вениксом — ко мне. Птица зыркала на меня недовольно, наверняка чуяла, что мой дар не так уж силен. Я вручила клетку молчаливой Лэри Рагни и направилась к экипажу. «Простите мое любопытство, Лэри», — подала голос помощница мэра, когда мы разместились в теплом салоне и карета тронулась с места. «Вы действительно сильный маг?» «Нет», — легко призналась я, — «но я купила Веникса не себе. Подарю супругу, он будет рад». «Осмелюсь напомнить, что у Лэрта из Кигана уже есть один фамильяр», — деликатно кашлянула Рагна. «Морозная рысь». «И что?» — я высокомерно приподняла бровь. «Будет 2. Морозная рысь и гордотирский Веникс». «Прошу прощения», — склонила голову моя сопровождающая и вопросов больше не задавала. А вот снежный лорд подарку от чего-то не обрадовался. Нет, внешне на его бесстрастной физиономии это никак не отразилось, но я буквально кожей ощутила волну тяжелого недовольства. Хорошо еще выражать его при посторонних он не стал. Дождался, пока мы окажемся в экипаже, отъедем от ратуши, и лишь тогда холодно осведомился. «Что это?» «Это редкий гордотирский веникс», — с гордостью представила я прекрасную птицу. «Магически одаренный и очень полезный. Отличается умом и сообразительностью. А вы — новый владелец». «Ума и сообразительности?» Я укоризненно нахмурилась. «Обидно, между прочим. Я со всей душой выбрала подарок, подумаешь, за счет самого же Лэрта из Кигана, а он нос воротит». «Веникса», — поправила я. «Я подумала, что вам не хватает ярких красок вокруг. Да и крылатый фамильяр тоже не помешает». Аларик Искиган смерил клетку и ее обитателя хмурым взглядом. Птица смотрела на него столь же мрачно. «Уверяю вас, дорогая, это создание не имеет ни малейшего отношения к настоящему Вениксу», — наконец сообщил супруг. «Оно магическое, но это все, что я могу сказать». «Веникс крупнее, размах крыльев шире, хвост короче, а на конце клюва — небольшой загнутый нарост. Кроме того, эти создания не переносят холода». «Да, неловко получилось. А ведь как похож-то на гравюру?» Ситуацию требовалось как-то спасать. Наверняка ушлый продавец уже покинул город, а, возможно, и Эллерхейм тоже. Возвращать птицу некому. И она все равно была красивой. В полумраке салона перья сияли, точно каждая из них была небольшим магическим светочем. И характер у неведомой крылатой твари тоже был. Я по глазам видела, нервы он новому хозяину помотает. Придется как-то уговаривать лорда принять сомнительный дар. «Вы будете его меньше любить, лишь потому что он не Веникс?» — спросила я, добавив в голос трагизма. Супруг нехорошо прищурился и глянул на меня так выразительно, что захотелось поежиться или забиться под сиденье в обнимку с лже-вениксом. «Для чего вы его купили?» — холодно осведомился он. «Вам в подарок?» — устало повторила я. «Редкая яркая птица, идеальный помощник для сильного мага. Надеялась, что вам будет приятно. Ну и пусть это не веникс, все равно красивый, а магия в нем есть, вы сами сказали». Аларик перевел тяжелый взгляд на клетку с Вениксом. Тот, словно чуя, что решается его судьба, притих и даже глаза прикрыл. «Хорошо, я принимаю это создание», — ровно и спокойно произнес снежный лорд. Подумаю, чем он может быть полезен. Но давайте договоримся, что будем согласовывать подобные сюрпризы. Согласитесь, неловко выйдет, если я подарю вам грифона, и тут же выяснится, что вы боитесь высоты». Я благодарно улыбнулась. Если бы Аларик не согласился, пришлось бы отправлять Веникса отчиму. Лэрд Риордан нашел бы, кого облагодетельствовать магической птицей. «Не боюсь, но грифона все равно не хочу», — ответила я. «Но вашу мысль уловила. Просто хотела добавить немного красок». «Я понял», — кивнул муж. Путешествие порталом птице не понравилось. Лже-веникс распушился и встопорщился, превратившись в сияющий пушистый шар с хвостом, крыльями и клювом. Я его понимала, искренне сочувствовала и умилялась одновременно. А вот Аларик рассматривал взъерошенную птицу со странной задумчивостью. Затем подхватил клетку и направился к выходу. Я поспешила следом, не понимая, что он собирается делать. Лорд даже с крыльца сходить не стал. Открыл дверцу клетки, не слишком деликатно вытряхнул ее обитателя наружу, подбросил вверх и тут же накинул на птицу какое-то хитрое заклинание, больше всего напоминающее полупрозрачную мерцающую накидку. Я тихо ахнула, потому что стрелой, промчавшийся сквозь магический полог веникс, утратил всю красоту. Сияющие еще мгновение назад перья стали белыми, точно свежевыпавший снег. Алый хохолок рассыпался и одинокими перьями спланировал на каменные плиты. Ограничители и кожаную оплетку клюва постигла та же участь. Сам клюв тоже побелел. Только глаза остались голубыми. И вот теперь я уверенно опознала ценное приобретение. Редкая птица оказалась белой вороной, притом в прямом смысле слова. «Потрясающе яркое создание», — бесстрастно отметил Аларик. Мне снова захотелось провалиться сквозь землю. Да уж, вот это и впрямь незабываемый сюрприз. Подарить северному демону под видом редчайшего веникса какую-то ворону. Птица тем временем совершила полукруг над нами, беспрестанно каркая. Затем неохотно опустилась на требовательно поднятую руку снежного лорда, цепляясь когтями за перчатку, и хриплым, точно насквозь прокуренным голосом заявила. «Сугроб!» Я была абсолютно солидарна с этой характеристикой. Выдержка выдержкой, но мне казалось, что чувства в Лерте и Скигане вымерзли напрочь и оживлению не подлежат. Так изредка что-то дергается внутри и тут же снова погибает под воздействием холода. Впрочем, белые вороны тоже были достаточно редкими, так что хоть в чем-то я не прогадала. Пользуясь тем, что Аларик занят, незаметно отступила и скользнула обратно в замок. Пусть ищет общий язык с красочным новым другом. Зато вечер принес приятные новости. Отчим не стал тянуть с исполнением обещания и прислал зятю письмо. Я узнала печать на конверте с тихим хлопком, возникшим в воздухе перед Лертом и Скиганом прямо за ужином. Лорд сорвал печать, пробежал глазами несколько коротких строк и нахмурился. «Мне придется покинуть вас на некоторое время», — произнес он, откладывая конверт в сторону. «Появились дела, которые требуют моего личного присутствия». «А как же ухаживание?» — не без легкого ехидства поинтересовалась я. «Как же свидание?» «Как только вернусь, все будет», — заверил меня Аларик Искиган. «Что именно?» — уточнила я. «Все», — повторил он и едва заметно улыбнулся. «Вам понравится». Я не стала любопытствовать, лишь кивнула и потянулась за чаем. «Что ж, если все, это гнев, скандал и развод, я согласна. И мне определенно понравится. Надеюсь, его снежность оценит грядущие перемены в замке по достоинству».